Содержание. Вы сейчас лежите? Азы пребывания в горизонтальном положении. Притяжение к центру Земли. Честертон и тайна Микеланджело. Перелом в общественном отношении к лежанию. От привычного способа лежать к менее привычному. Лежание на природе. Поклонники загара. Как правильно лежать. Поза как ключ к пониманию личности. Как лежат дети. Лежать вместе с кем-то. Отдых лежа, сон, пробуждение. Бодрствование, короткий отдых, сон. Есть лежа. Горизонтальное рабочее место. Происхождение матраса. Археология об истории лежания. Корни искусства лежать находятся на Востоке. Исследование спален и привычек лежать. Самая обычная кровать. Как лежать в поездках? В постели с посторонним. Механизированное лежание. Лечебная горизонталь. Шезлонг, кресло-качалка, гамак, качели, колыбель. Проблемы, связанные с шезлонгом. Место кровати и освещение помещения. Сны и кошмары. Музей лежащих людей. Вы все еще лежите? Конец содержания.